председатель Совета Церкви ЕХБ Геннадий Крючков руководил братством, находясь на нелегальном положении. В мае 1969 года Крючков был освобожден из заключения. Около года он мог совершать свое служение, живя дома в городе Узловая. Однако братья считали, что ему лучше переехать в большой город, где властям будет труднее наблюдать за ним. За две недели до ухода на нелегальное положение Крючков смог приобрести для своей семьи дом в Туле. Деятельность Совета Церкви ЕХБ к тому времени уже была хорошо организована. Крючков продолжил свое служение в качестве председателя Совета, посещая церкви и укрепляя верующих словом благодати Божьей. Власти озабоченно наблюдали за развитием движения, которое увлекало не только зрелых христиан, но и особенно молодежь. В 70-м году брат Крючков собрал в свой портфель самые важные документы и уехал в Москву, чтобы избежать нового ареста. Он даже не подозревал, что эта поездка будет длиться 20 лет. Он покинул дом с маленькой сумкой, не зная точно, куда направить свой путь. Братья считали, что церквам необходимо коллективное руководство, которое могло бы поддерживать все общины, переживающие сильные гонения. Кроме того, было необходимо иметь надежное место, где служители могли бы встречаться и обсуждать вопросы своего служения. Сначала Крючкова скрывали члены церкви в разных местах. Власти повсюду искали его, производя обыски в домах и допрашивая служителей. Некоторых братьев, находящихся в заключении, перед допросом поили такими препаратами, от которых они теряли контроль над своей речью. Допрашивали братьев о местонахождении Крючкова. Временное убежище как для самого Крючкова, так и для приютившей его семьи было риском. По своей милости Бог привел служителя на такое место, где он мог чувствовать себя сравнительно безопасно и продолжать работу. Положение брата Крючкова стало известно и в прибалтийских странах, где гонения на христиан не были такими сильными, как на остальной территории Советского Союза. Крючкова пригласили переехать в Прибалтику. Для работы это казалось хорошим решением, и он со своей маленькой группой переехал сначала в Эстонию. Первое лето Крючков провел в нежилом доме, где над его головой сновали летучие мыши. Ближайшее шоссе, по которому ездили автобусы, было расположено в 7 километрах от дома, а ближайший сосед в 3 километрах. Хозяин дома приезжал туда только на выходные. Там, в тишине, на лоне природы, Крючков мог собраться с силами после тяжелых лет заключения. Сотрудники снабжали его продуктами и осуществляли связь с церквами по всей стране. Однако на зиму Крючков не мог оставаться в необитаемом доме, так как дым из трубы выдал бы его местонахождение. Некоторое время он жил в другом месте, в Эстонии, пока в 73-м году его не пригласили в Латвию. В Латвии Геннадий Крючков жил и трудился поочередно в нескольких семьях. В одном месте на чердаке коровника были установлены две покрытые сеном палатки, в которых Крючков и его сотрудники жили зимой при 25-градусном морозе. Зиму 75-го года Геннадий провел в маленькой хижине, построенной в сарае, а также замаскированной сеном. В январе 93-го года я со своим коллегой поехал в Латвию, чтобы познакомиться с тайными убежищами Геннадия Крючкова. Мы были единственными иностранцами, которые когда-либо посещали их. Я с волнением ожидал увидеть такие важные для нас финнов места. Несчетное число раз в эти места мы передавали письма, типографские материалы, продукты питания и другую гуманитарную помощь. Отсюда на запад через курьеров тоже постоянно шла почта. Мария должна была приехать из Москвы, чтобы встретить нас в Риге. Ночным поездом из Санкт-Петербурга в Ригу приехал переводчик. В это же время грузовой автомобиль привез груз для братства. При оформлении документов произошла задержка, поэтому наш водитель, пресвитер одной русской церкви, немного задержался, и мы выехали позже, чем намеревались. Машина, как это принято в России, на большой скорости мчалась по гладкой заснеженной дороге. Вдруг мы увидели перед собой плотное снежное облако, и через какую-то долю секунды врезались в едущий перед нами автопоезд. Толстый бампер сзади автопоезда лопнул и упал на дорогу. Он сработал как своего рода буфер, и это спасло нас от неминуемой смерти. У многих автопоездов на Востоке такой бампер отсутствует, а на этом он, к счастью, был. Наша машина сильно пострадала, однако мы сами, благодаря Божьей защите, остались живы. Когда мы осмотрели нижний каркас автопоезда, то увидели, что грузовая платформа сильно возвышается над задним мостом. Если бы не было бампера, наша машина обязательно оказалась бы под грузовой платформой, и нас раздавило бы. В этот раз я был ближе к смерти, чем когда-либо за все 25 лет нашей работы. Ехать дальше мы были вынуждены на другой машине. Марию мы нашли в Риге, где она 6 часов ждала нас под открытым небом на зимнем холоде. Поздно вечером мы приехали в первое убежище Геннадия Крючкова. Одна семья в Прибалтике очень хотела устроить в своем новом доме тайное помещение для председателя Совета Церкви ЕХБ. Спроектированный самим хозяином дом имел несколько этажей и множество разных углов. Вследствие этого помещение на чердаке было хорошо замаскировано. Ни изнутри, ни снаружи его невозможно было увидеть, и даже посредством измерений его едва ли можно было обнаружить. Незаметно для других хозяин построил это тайное помещение над своей спальней, чтобы посторонние не слышали шум сверху. Попасть в это помещение можно было через потайной люк, который трудно было обнаружить даже при самом тщательном обыске. Замок, естественно, тоже был замаскирован. Через тайный люк мы буквально вползли в тайное убежище наших друзей. Наряду с двумя спальными нишами здесь находился туалет, ниша для приготовления пищи и стол. Мы узнали здесь многие предметы, которые передавали через финских курьеров. Помещение осталось в том же состоянии, в каком Крючков покинул его со своей группой. В этом надежном убежище Крючков жил в то время, когда ситуация была особенно трудной, и его искали даже в Прибалтике. Органы КГБ подозревали и этот дом, и потому начали следить за ним. Крючков хотел убедиться, точно ли это так, и в одно воскресное утро, когда вся семья отправилась на богослужение, Мария спустилась в жилые комнаты, чтобы через окна посмотреть, что происходит на улице. Она увидела, как к соседям подъехала машина, из которой в дом занесли какое-то странное устройство. Затем из окна в сторону дома, где находились друзья, было направлено что-то вроде зеркала. Устройство, которое сильно отражало свет, двигалось вверх и вниз. Примерно через час его снова погрузили в машину и увезли. Друзья поняли, что это убежище уже не может быть настолько надежным, чтобы оставаться в нем жить. Геннадия Крючкова пригласила к себе на жительство другая семья. Их дом стоял в пограничном районе, в котором жители находились под более строгим контролем, чем где-либо. Властям и в голову не приходило, что председатель Совета Церкви ЕХБ может скрываться в таком регионе. В семье, принявшей Крючкова, было 2 детей, дочь и сын. Отец объяснил детям, что о пребывании у них дяди Гены никому нельзя говорить. Он скрывается у них ради своего служения Господу, и посторонним нельзя ничего о нем рассказывать. Для дочери охрана дяди Гены была самым важным делом. Так как единственный туалет в доме находился на нижнем этаже, а комната служителя на верхнем, то девочка в случае прихода гостей бежала в дом и клала тряпку на лестницу как знак, что дядя Гена не должен спускаться вниз. Крючков понимал, что его пребывание здесь и неудобно, и опасно для семьи. Он часто стоял у окна и смотрел на сарай, расположенный на заднем дворе. «Там на чердаке было бы хорошее укрытие», — думал он. Однажды он поделился своими соображениями с хозяином. Тот сразу возразил, желая, чтобы служитель остался в доме, где условия гораздо лучше. Однако, когда стало ясно, что пребывание здесь будет длительным, Крючков попросил разрешения переселиться со своей группой на чердак сарая. Хозяин согласился. Чердачное помещение еще в 40-е годы строил пожилой христианин, отец хозяйки. Его рабочие дни в то время были длинными. Поспав 4-5 часов, он работал и работал, чтобы как можно скорее закончить строение. «Для чего ты строишь это помещение?» — спрашивали у него близкие. «Не знаю», — отвечал он, — «но я должен его закончить». Вскоре после того, как помещение было готово, хозяин умер, и больше 20 лет она пустовала. В то время, когда труженики переселялись на чердак, было бы невозможно строить там комнату, не привлекая внимания соседей. Теперь же оставалось лишь кое-что доделать. Эта работа была незаметной, так как внизу располагалась столярная мастерская. Шум не привлекал внимания соседей, тем более, что предстояла свадьба сына, и нужно было готовить столы и прочее для брачного пира. В столярной мастерской был установлен выключатель, посредством которого можно было предупредить живущих наверху о приходе посторонних. Когда на верхнем этаже загорался предупредительный сигнал, группа сразу же должна была притаиться, не издавая ни звука. В первое время братья и сестры ночевали в палатках. Затем помещение было достроено. Сначала пристроили одну, затем другую комнату. И, наконец, была пристроена изолированная комната для печатной машины. Под крышей были прибиты доски, так что между потолком и крышей оставалось пространство сантиметров 20, которое в холодные дни препятствовало утечке тепла и тем самым таянию снега на крыше. На внутренней стороне окна были ставни с маленьким глазком. Днем ставни открывались. От колодца в это помещение был протянут водопровод. В убежище был туалет и место для приготовления пищи. Для братских общин здесь была большая комната, которая вмещала свыше 30 человек. Были сделаны также небольшие ниши для отдыха и рабочие комнаты. Входной люк был встроен в плиту межэтажного перекрытия, так что снизу его было не видно. В люке находилась выдвижная лестница, которую можно было поднимать и опускать. Прикрепленный на конце троса груз облегчал подъем лестницы. Потайной люк открывался в столярную мастерскую, расположенную на нижнем этаже. Под тайной комнатой был гараж, из которого можно было подавать грузы прямо в убежище, убрав с потолка доски. На первом этаже находилась баня, в которую каждую неделю приходила мыться одна женщина со своей престарелой матерью. Эта женщина работала в КГБ. Благодаря этим посещениям уменьшался риск, что хозяина заподозрят в каких-то тайных связях. Работникам КГБ было трудно представить, что разыскиваемый ими человек может находиться в таком месте, куда каждую неделю ходят их доверенные лица. Вероятно, эта женщина что-то подозревала, так как иногда она что-то забывала в бане и возвращалась, чтобы забрать. По всей видимости, она проверяла, пользуется ли баней еще кто-нибудь. Хозяйка дома всегда сама принимала посетителей бани, чтобы они не вступали в беседу с детьми. Рабочая группа мылась или раньше всех, или в последнюю очередь. Убежище было оборудовано отоплением, работающим на жидком топливе. Дым нельзя было выводить на улицу, так как особенно в морозный день его могли заметить соседи, поэтому он выходил во внутреннее помещение и затем просачивался наружу через щели. Хозяйские дети знали об убежище на чердаке. Это не злые люди и не преступники, объясняли им родители. Они трудятся для Бога, поэтому гонители церкви ищут их. Если их найдут, то всем нам будет плохо. Труженики иногда приглашали детей к себе, так что они могли видеть, что происходит наверху. В некоторых ситуациях дети проявляли больше мужества, чем взрослые. Они тоже умели хранить тайны. Детей не настраивали против властей. Им объясняли, что работники милиции выполняют свою работу, и их нужно уважать. Геннадий Крючков и его сотрудники разговаривали друг с другом только шепотом. Они настолько привыкли к этому, что, бывая в других кругах, не могли перестроиться, и их обычно просили говорить громче. Зимой в комнатах было холодно, летом же, напротив, жарко. Иногда для циркуляции воздуха днем открывали люк. Каждый рабочий день начинался с совместной молитвы и изучения Библии. Затем каждый приступал к своим обязанностям. Здесь изготавливались братские листки, обрабатывалась информация о жизни в братстве, готовился к печати вестник истины. Распорядок дня порой был разным. Когда приезжал кто-то из братьев, вся ночь проходила в беседах. Убежище находилось далеко от города, и гости появлялись обычно лишь поздно вечером. Не всегда хватало терпения ждать до утра, и общение продолжалось всю ночь. Крючков часто работал ночью. Ему нравилось в тишине размышлять о церковных вопросах. В ночной тиши у него было время для молитвы. Он мог подумать о том, как ответить на то или иное письмо, на ту или иную магнитофонную запись. Печатная машина, доставленная в страну по проекту «Александр», была привезена в это убежище. На ней в течение ряда лет печатались материалы, подготовленные Геннадием Крючковым. Сотрудники поочередно дежурили у глазка. Всю ночь нужно было наблюдать за улицей и за воротами. Так как в помещении якобы никто не жил, нужно было вести себя тихо, особенно ночью. Некоторые сотрудники храпели во сне. Если бы работники КГБ оказались недалеко от дома, они могли услышать хрип. В опасной ситуации тех, кто храпел, будили. Даже прежде чем пойти в туалет или закашлять, нужно было убедиться, что поблизости никого нет. Заподозрив опасность, дежурные должны были будить сотрудников, чтобы в случае обыска успеть уничтожить архив братства. Хотя ночное дежурство для небольшой группы было делом непростым, так как продолжалось месяц за месяцем и год за годом, однако каждый охотно нес это служение. Дежурный делал ночью бесшумную работу, не забывая при этом время от времени наблюдать за окрестностью. Некоторые сотрудники, особенно Мария, были вынуждены часто покидать убежище, чтобы отвезти письма и встретиться с библейскими курьерами. Выход из дома требовал определенных мер предосторожности. Это происходило или рано утром, или поздно вечером, когда было темно. Через крышу гаража или по секретной лестнице сотрудник попадал в гараж, где прятался под брезентом на заднем сиденье машины. Хозяин вывозил его за город, откуда курьер должен был ехать дальше на попутках. Городок был маленьким, и люди в основном знали друг друга, так что чужой человек сразу бы бросился в глаза, если бы часто ездил на автобусе. Бог хранил Марию, которой очень часто приходилось в одиночку добираться до большого города. Однажды она села в машину, водитель которой был пьян. По узкой плохой дороге он ехал как сумасшедший, иногда со скоростью 120 км в час. Марии не оставалось ничего другого, как только взывать к Богу об охране. В другой раз Марии пришлось сесть в машину, водитель которой стал предлагать ей свою дружбу. Она категорически отвергла предложение, сказав, что не для этого села в его машину. Мария решительно потребовала остановиться и вышла из машины. Господь сделал так, что по той пустынной дороге ехали пожилые супруги. Мария подняла руку, и старички взяли ее с собой до города. Сотрудники часто возвращались в убежище в одиночку. Сначала они заходили в дом и оставляли там сумки, которые хозяева позже передавали наверх. Лишь при наступлении темноты можно было проскользнуть в убежище. После трехкратного стука им открывали тайный люк, спускали лестницу, и они забирались наверх. Как-то раз за одним из сотрудников шпики следили до самого дома, и он заметил это лишь у ворот. Услышав об этом, Крючков посоветовал сотруднику сразу же уйти и вернуться только через определенное время. Предполагая, что в дом что-то привозят, милиция нагрянула с проверкой, однако ничего не нашла. Почти 20 лет в убежище постоянно доставлялась бумага, типографская краска, а также печатные пластины, продукты питания и все необходимое. Сотрудники завозили все это, добираясь на попутках. Лишь в последние годы начали пользоваться автомобилями, когда они стали обычным явлением для простых людей. Весь напечатанный в убежище материал, как, например, братские листки, и все, что было предназначено для распространения по общинам братства, нужно было сначала вынести из убежища. То, что сотрудников с их тяжелым грузом ни разу нигде не задержали, было явной защитой Господа. Позже в распоряжении сотрудников Крючкова были предоставлены надежные водители. Некоторым из них было известно местонахождение убежища, куда они стали доставлять различные грузы. «Чтобы доставить Крючкову некоторые устройства, я однажды ехал несколько дней», — рассказывает один из водителей. «Заехав в гараж убежища, я почувствовал себя таким усталым, что как только двери закрылись, прямо в машине заснул. Однако братья разбудили меня и проводили через узкий люк на второй этаж, где я спал беспробудно 20 часов подряд». Особая проблема возникала в то время, когда на встречу с Крючковым в один день прибыло около 10 братьев, и им нужно было подняться в убежище. Их провожали туда маленькими группами. Однажды у хозяина дома протекла бочка с бензином, и бензин попал в колодец, которым пользовались живущие в убежище. Для очистки и дезинфекции воды потребовалось время, и сотрудники должны были терпеливо и безропотно перенести нехватку питьевой воды. Продукты доставляли в убежище хозяева дома. Все нужно было покупать в небольшом количестве в разных магазинах, чтобы не вызвать подозрений. Готовили сестры на примитивных бензиновых примусах. Однажды примус взорвался, и одна из сестер сильно обожгла лицо. Огонь удалось потушить одеялом, но лицо сестры так распухло, что она могла принимать пищу только через соломинку. Крючков совершил молитву, и раны зажили, даже не оставив следов. Однажды брат Геннадий тяжело заболел ангиной. Его горло так сильно распухло, что он не мог говорить. Дошло до того, что он стал задыхаться, его лицо посинело. Одна из сотрудниц была медсестрой. Она быстро нашла трубочку и направила в горло служителя горячий пар из самовара. Остальные друзья усиленно молились о больном. Постепенно отечность сошла, и брат выздоровел. За 20 лет Крючков не мог попасть даже к зубному врачу, хотя нередко страдал от зубных болей. Некоторое время за домом постоянно следил мужчина из соседнего дома. Ночью кто-то прятался за большим деревом у ворот, и иногда было видно, что кто-то находится на соседней крыше. В этом маленьком городке поселился недавно освобожденный из заключения преступник, и милиция, вероятно, подозревала, что он прячется в доме хозяев. Сарай, похоже, был вне подозрений. Когда ситуация стала особенно трудной и казалось, что убежище обнаружено, братья и сестры всю ночь молились о Божьей защите. Даже в таком положении Крючков сохранял присутствие духа и ободрял других. Его ближайшие сотрудники характеризовали его как очень оптимистического человека, который даже, казалось бы, в безнадежных ситуациях возлагал свое упование на Бога. Хотя Крючков вынужден был 20 лет жить в изоляции, он не впадал в депрессию и не страдал ею. Бог руководил им на этом пути, поэтому у него на все хватало силы. Некоторые братья приезжали, чтобы ободрить его, однако сами получали ободрение от общения с ним. В то время, когда дом явно находился под наблюдением, кто-то из работников местной фабрики сказал брату хозяина дома: «КГБ планирует внезапно сделать обыск у твоего брата». Похоже, чекисты надеялись, что, услышав это, прячущиеся люди захотят уйти в безопасное место, и тогда КГБ нетрудно будет арестовать их и конфисковать вещи. Когда Крючкову сообщили об этом, он спокойно остался на месте. Друзья молились, твердо веря, что без воли Бога ничего плохого не случится. И так как никто из дома не пытался уйти, в КГБ, видимо, убедились, что там нет подозрительных людей, и обыска не было. Это был один из самых трудных моментов, когда нервы не только сотрудников, но и хозяев дома были напряжены до предела. Если бы они хоть одним словом намекнули, что для них было бы лучше, чтобы гости покинули дом, те сразу бы сделали это. Однако хозяин черпал силы в Боге и уповал на Него. Он выдержал тяжелое время нервного напряжения и позволил друзьям жить на его усадьбе. Если бы Крючкова нашли там, то и хозяин дома получил бы большой срок заключения. Шли годы, и со временем в убежище побывало более 100 верующих. Среди них были такие братья, которые позже оставили братство и присоединились к другим церквам. Переезжая в другое место, которое будет знать только узкий круг братьев, несколько раз говорил Крючкову Михаил Хорев: «У тебя было столько посетителей, что твое место пребывания уже не является тайной». «Я не хочу переезжать», — отвечал Крючков. «У братьев должно быть место, куда они могли бы явиться со своими проблемами и где нашли бы понимание, любовь и гостеприимство». Михаил Хорев свидетельствовал: «Бог так защищал это место, что его действия превышали человеческое представление». К примеру, одного брата, который посетил Крючкова в убежище, а после возмутился против него, посадили в тюрьму. Во время допроса его спросили: «Ты посещал Геннадия Крючкова в его убежище?» «Да, посещал». «И где она находится?» «Не знаю. Меня долго везли туда на машине, причем мои глаза были завязаны платком. Я не должен был знать, куда мы едем». После его освобождения Михаил Хорев встретился с ним и спросил: «Почему ты сказал, что глаза твои были завязаны? Мы же ехали вместе, и твои глаза не были завязаны». «Я знал, что меня могут бить и до тех пор, пока не выдам, где находится убежище, поэтому я и сказал так». Несмотря на свое отношение к Крючкову, брат не захотел выдать его местонахождение. Братья, которых везли на встречу с Крючковым, старались не запоминать названия населенных пунктов, чтобы в случае, если для получения сведений будут применены наркотики, они не смогли бы восстановить в памяти путь следования. На одном из допросов работник КГБ сказал Михаилу Хореву: «Вы придумали лживую историю, будто Крючков находится в каком-то убежище. Если бы он находился в стране или вообще был жив, мы бы его нашли. Но он или сбежал за границу, или умер, его где-то тайно похоронили». После освобождения Хорьева работники КГБ спрашивали его, намерен ли он встретиться с Крючковым. «Нет», — ответил он, — «вы же будете следить за мной». На Геннадия Крючкова был объявлен всесоюзный розыск. На вокзалах и в других общественных местах висели его фотографии наряду с фотографиями убийц и других преступников, которых разыскивала милиция. Под его фотографией было написано: «Крючков Геннадий Константинович, родился в 1926 году в городе Волгограде, ранее судимый. Разыскивается отделом уголовного розыска МВД Тульского облисполкома за руководство группами верующих евангелистов-баптистов за распространение литературы клеветнического характера. В связи с тем, что власти не могли найти Крючкова, несмотря на все свои старания, они обратились за помощью к иностранной ясновидящей, которой удавалось определять место пребывания уголовных преступников. Братья узнали об этом гораздо позже. Ясновидящая некоторое время медитировала, а затем сказала: «Крючков сидит в убежище, в высших жилищах Бога, туда я не могу проникнуть». Отсутствие отца для семьи Крючковых было трудным временем, хотя они понимали ситуацию и знали, что он вынужден так жить. Отец не сам выбрал этот путь. Он мог бы вести нормальный образ жизни, если бы согласился сотрудничать с КГБ. Если бы он сдался властям и пошел в тюрьму или стал бы, как прежде, работать электромехаником, то он бы таким образом оставил церковный труд. А это означало бы отказ от той миссии, которую поручил ему сам Бог. Братья устраивали Крючкову тайные встречи с семьей. На эти встречи дети приезжали поочередно. Однажды, еще до обоснования в Латвии, Крючкову удалось поплавать с детьми на пароходе. Прежде чем подняться на палубу, он внимательно изучил обстановку. Здесь могли быть работники КГБ. Убедившись, что никого подозрительного нет, он в последний момент перед самым отплытием поднялся на палубу. Семья вместе с отцом плыла до города Горького. Эти короткие семейные встречи были драгоценными моментами, которые навсегда остались в памяти детей. В латвийском убежище Крючкова время от времени посещала жена и некоторые из девяти детей. Дочь Наташа сообщает: «За нами и нашим домом постоянно наблюдали. За нами следили в школе, и каждое лето одни и те же люди сопровождали нас в поездках на каникулы. Мы с самого детства привыкли к этому. Только нас постоянно мучил страх, что они могут найти папу, или что мы своей неосторожностью можем привести их к нему». В 1986 году, когда Крючков отмечал свое 60-летие, КГБ рассчитывал, что семья непременно захочет встретиться с ним. В это время Наташа ехала из Тулы в Москву совсем по другому делу. Она говорит, что раньше даже не представляла себе, какой изматывающей нервы может быть слежка. «Когда мне было 20 лет, мне предоставили возможность посетить отца», — рассказывает Наташа. Во время поездки в Латвию она решила не запоминать путь следования и не обращала внимания на дорожные указатели. И лишь когда они были недалеко от цели, она стала поглядывать на дорогу. «Было темно, когда мы приблизились к месту пребывания папы», — рассказывала Наташа. «Я была полна ожиданием встречи и начала плакать. Я плакала не от горя, а от тоски по отцу. Это был плач ребенка. Даже в доме я не могла успокоиться. Папа успокаивал меня, говорил, что нам нужно радоваться возможности страдать ради Евангелия». Во время этого посещения Наташа не отходила от отца и не сводила с него глаз. Несколько дней отец с дочерью смогли побыть вместе. Они подолгу беседовали, молились и пели. Три раза за 20 лет Наташа смогла посетить отца в его убежище. «Не ожесточило ли тебя все это?» — спросил я ее. «Нет, я не ожесточилась и воспринимала все как должное». «Что, на твой взгляд, было бы лучше для отца, пойти в тюрьму или жить в убежище?» «Жизнь в убежище была лучше. Через письма, магнитофонные записи он наставлял и утешал нас. Слушая кассеты или читая письма, мы представляли, что он находится в соседней комнате. В июле 89 года в Ростове-на-Дону проходило всесоюзное совещание представителей церкви ЕХБ. Будет ли брат Крючков на этом совещании, спрашивали себя многие служители. Если он приедет, то большая часть присутствующих впервые увидит своего руководителя, долгие годы находившегося на нелегальном положении. Крючков в молитве спрашивал Господа, не наступило ли время предстать ему перед церковью. Настолько ли далеко продвинулась перестройка, что он уже может открыто выступать? Он чувствовал внутренний покой и был готов к участию в совещании. Крючков появился среди участников совещания и поднялся на кафедру. После двухдневного благословенного общения, на котором присутствовало около 2000 человек, братья посадили Крючкова в машину и увезли. Он ничего не знал о планах служителей. Проехав несколько кварталов, его спешно пересадили в другую машину. Работники КГБ следили за первой машиной. В заранее намеченном месте стоял наготове мотоцикл. Крючкову пришлось пересесть на него. Затем он должен был быстрым шагом пересечь железную дорогу и спуститься к реке, где его ждала лодка с гребцом. Где-то на середине реки сломалось весло, и пришлось просить рыбака, который случайно оказался поблизости, взять лодку на буксир. Наконец братья достигли противоположного берега. Там наготове стояла машина. Крючкова отвезли в Крым, оттуда через несколько дней он возвратился в Латвию. Власти были явно раздосадованы тем, что Крючков ускользнул от них. Братья не знали, почему его хотели арестовать. Сам он считал за лучшее еще некоторое время оставаться в убежище. Однажды Крючков сказал своим сотрудникам: «Настало время возвратиться домой. Ситуация в стране изменилась. Мы должны выработать новую рабочую стратегию. Положение в Прибалтике может непредвиденным образом измениться. Возможно, мы скоро не сможем покинуть это место со всей нашей аппаратурой, если не сделаем это как можно быстрее». Крючков правильно оценил ситуацию. Его паспорт был давно просрочен, так что возвращение в Россию было бы большой проблемой, когда Латвия стала самостоятельной страной. В конце августа, начале сентября 90 года водитель Крючкова на микроавтобусе прибыл к его убежищу. Часть аппаратуры была переправлена в Россию. Вторым рейсом была перевезена печатная машина, архив и еще некоторое оборудование. Третьим рейсом Геннадий Крючков сам возвратился в Россию, взяв с собой остаток архива. До 90-го года Крючков, трудясь ради Евангелия, 25 лет провел в разных тайных убежищах и 3 года в заключении. И вот до семьи дошла весть, что отец возвращается домой. Никто не знал, когда это будет. Я в тот вечер была дома, в своей комнате, когда племянница зашла ко мне и сказала, что приехал дедушка, — вспоминает Наташа. Сначала я не могла поверить в это, думая, что дети шутят. Однако, к моей великой радости, это действительно было так. Ставшие за это время взрослыми, дети начали знакомиться с отцом. Понятно, что семья еще долго будет испытывать последствия пережитых гонений. Жена Крючкова сегодня сидит в инвалидной коляске. За 40 лет супружеской жизни они жили вместе всего лишь 10 лет. Медленно привыкал Геннадий Крючков к нормальной жизни. Сначала были проблемы со здоровьем, так как многолетнее пребывание в подполье свело до минимума сопротивляемость организма. Однако Бог явил милость, и он смог продолжить свое служение в Совете Церквей. Теперь у него появилась возможность свободно встречаться с братьями и радоваться общению с верующими. Крючков собственноручно начертил план молитвенного дома для своей родной церкви в Туле и сделал из картона макет, которому в точности соответствовал построенный дом. Он вмещает 1000 человек. Позже по этому образцу построили молитвенные дома во многих городах. После длительного периода гонений, когда христиане были вынуждены собираться в лесах, палатках и частных домах, теперь, благодаря великой милости Божьей, они могли строить дома молитвы. Однако и в период свободы верующим нельзя расслабляться. Геннадий Крючков говорил: «В годы гонений церковь сохранила свою верность в Господа. Теперь мы живем в период новых испытаний. Останемся ли мы и теперь, в период дарованной нам свободы, верными Господу?»